Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Сёння ў праграме. Ці быў багатым Іосіф Сталін? Што паказвае спажыванне на паказ? Багатыя людзі – рухавік прагрэсу, карупцыянеры ці паразіты? Гэта іншыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, аглядальніца Украінскай службы «Радыё Свабода» Мар'яна Драч і дарадца прэзідэнта «Радыё Свабода» Яфім Фіштейн. Чарговы выпуск «Зоны свабоды» сёння ў 20:15 у эфіры «Белсату». А зараз радыёверсія перадачы. На этом тыдні исполнился 21 год распаду СССР и коммунистической системы. Шмат что изменилось за гэтые годы. У Темлику з'явилися сапраўды богатые и звыш богатые люди. Советская ровность так само была достатково уявной. Не будем перебольшивать то, что это громадство было такое уже гомогенное. Але вот, калі узгадать один из основных предметов боротьбы, які гучав, калі распадався Советский Союз, гэта была барацьба з привілеямі номенклатуры. І ось сёння яна выглядае фактычна не надта зразумелай. Магчымасць атрымаць сасіскі ў партразмеркавальніку, там службовая «Волга», адпачынак у цыковскім санаторіі ў Крыме, так званыя лечкамісіі. Параўнанні з цяперашнімі месцамі, якія займаюць былыя савецкія грамадзяне у спісе самых багатых людзей планеты, у спісе Форбса, з іхнымі ўласнымі яхтамі, самалётамі, выспамі, палацамі у розных краінах Европы. Таксама змянілася, канешне, і характар валодання тым багаццем, скажам, калі за савецкім часам, за камуністычным часам, тых, хто былі на чале, распараджаліся гэтым багатствам, і па Сталіна можна было сказаць, што яму належала вся краіна, ён мог зрабіць все, что ідзе, як хацеў, але сваім дзецям у спадчыну ён не пакінуў нічога. Гэтак сама, як фактычна нічога не пакінулі тыя, хто былі пасля яго, як Хрушчоў, Брэжнев, Андропаў, Черненка і бальшыня лідараў сацыялістычнага лагеру таго часу. Характар маёмасці і багацця быў як бы іншы. Што можна сказаць пра характар вось гэтага багацця ў нашых цяперашніх у постсоветских краинах? Вот давайте начнем с Беларуси на этот раз, Юра. Как бы вы охарактеризовали его? Ставление людей, да, богатство, оно, я бы сказал, в принципе, кепское. Оно не, может, уже не агрессивно кепское, але, в принципе, кепское. Частково это тлумачится, как бы мовить, характером сбогачения. Люди лечат, что богатство, ну, грубо кажучи, просто накраденное. Часткова яно насамрэч так і ёсць, і ў такіх часах такога крутога пераходу яно часам так і бывае, хаця я не думаю, што оно ўсё такое. Тут я бы сказаў яшчэ, магчыма, на гэта накладаюцца і пэўныя культурныя, нават рэлігійныя коды. У нашых культурах багацце ад д'ябла. Вот великое богатство, оно от дьябла. Але с іншого боку, я бы сказал, что за эти 20 годов изменилась вот природа кепского ставления. Бо на самом початку это было, ну вот, как протест супроць некого порушения правил. Все ровные, а вот ты не ровный. Але гэтыя гады при всех тяжкостях, все ж таки это были гады шаленого повставания громадства споживания на, у наших краинах. Люди купляют машины, люди будуют кватеры. И в этом сенсе зараз уже ставление до богатых, оно в значной ступени может як ставление до больше удачливых. Вот, Юрий, все ж таки, коли описывая ситуацию в Беларуси, она наполову как бы советская, еще по генезису и по восприятию до богатства. Украина, с пункту глядя Беларуси, например, совсем меньше речь, там просто на слыху целый список именов вельми богатых людей, которые и в парламенте присутствуют, и в ураде, и демонстрируют свое богатство. Наши глядачи в Беларуси так само для их знакомые имены, такие как Ахметов, Пинчук, ну, некоторые в меньшей ступени, как Порошенко, Коломовский, Фирташ, але в Украине они на слыху, этих людей ведают. И они больше ведомые, видать, уже, чем дети культуры, там, философы. Как насельство шэраговыя украінцы, небагатыя, ставяцца да гэтай зямлі. Я думаю, што так же, как в Беларусі адносіцца, і вот последний скандал этой недели, это сын народного депутата из партии регионов Игоря Янковский, он купил во Франции бочку вина на аукционе. И он ее не просто купил, а купил за 270 тысяч евро. И за это он получит личную встречу с бывшим президентом Франции Николя Саркози и с его женой Карлой Бруни, которая именно это вино продавала. И несмотря на то, что пресс-служба этого украинца заявила о том, что деньги пойдут украинским детям, в результате он собирается перепродать это вино уже еще дороже в Киеве. Но в это как-то мало поверили после новости о том, что именно этот человек, и это не олигарх первой величины, его имя тоже пока до этой недели было мало известно украинцам, купил в Нью-Йорке квартиру за 20 миллионов долларов. И как написал известный украинский политолог Каспрук по этому поводу, и вообще комментируя именно эту олигархичную Украину, он процитировал своего знакомого, который сказал, что он считает, что есть способ, как решить эту проблему. Нужно всех олигархов, президентов, бывших президентов, депутатов привести в Чернобыльскую зону, пустить ток, их оттуда не выпускать и заставить копать картошку. Но с другой стороны, есть такое отношение, что всех давайте изолируем олигархов. А с другой стороны, когда были выборы в Украине в октябре, самым массовым фактом нарушений было подкуп избирателей. Давали подарки разные. Так вот и отказ на ваше предпочтение, как гроши связаны. Люди не любят богатых, но с другой стороны, когда вот в определенном маленьком округе конкретно мне дают, моим детям дают какие-то подарки, деньги, решают какие-то вопросы, тогда люди идут и часто голосуют за этого человека. То есть вот такой вот парадокс. В эфире «Зона свободы». Тема выпуску «Ці легко быть богатым у постсоветских краинах». Ефим, вот вы апошние 20 годов, больше навод, да, живете в Центральной Европе. Вы не просто працевали на Радио Свобода, вы были несколько годов шеф-редактором самой популярной и уплывовой чешской газеты «Ледовые новины». Вы бачили эту ситуацию изнутри. Вот как до людей, которые стали богатыми в постсоциалистичных краинах, как ставится громадство? У чем тут, по-вашему, разница помеж постсоветскими и социалистичным лагерем? Есть даже внутри этого постсоциалистического лагеря, как вы говорите, внутри региона центральноевропейского, серьезная разница в подходе к богатству. Чем отличается как бы отношение к богатству в Восточной Европе, имеется в виду Россия, Украина, Белоруссия, тем, что там довольно охотно богатство выставлялось на всеобщее обозрение. Было оно, не было ли, так называемое купеческое отношение к деньгам, вот зажечь сигарету 100-рублевкой и прочее. Было, имело место такое. И сейчас многие кичатся богатством, выставляют его как бы на всеобщее обозрение. Здесь разные отношения. Польша в этом смысле скорее ближе к России. Там всегда существовала довольно многочисленная прослойка аристократии польской местной. В Чехии дворянства не было, например. Я бы сказал, что Польша в этом смысле ближе к России и Украине, скажем, Белоруссии, естественно. В то время как Чехия ближе скорее к скандинавским странам. Но здесь больше уравнение. Да, их практически не видно. Их нельзя отличить. Самые богатые люди Чехии неотличимы по своим манерам, обычаям, по как они, скажем, в обществе появляются, в каком составе, в каком сопровождении. Их очень трудно отличить. То есть они не выкликали специфичные реакции? Нет. Я посмотрел ради интереса список Forbes. Я там обнаружил на 110-м месте самого богатого чеха. Ну, кстати, он Петр Кельнер. Сейчас делает богатство в основном в России. Следующий чех, Зденек Бакала, уже на 683-м месте. А поляк, Ян Кульчик, на 442-м. Венгра я вообще не нашел в первой тысяче. Так что разница существенная. Естественно, это не то богатство, но оно, конечно, нам с вами хватило бы. Но все-таки в Чехии и в краинах постсоциалистичных была вельми важная крыница теперешнего богатства. Это реституция. Это вертание великих ковалков, майомость неколи конфискованной, якая шмат яких людей раптом вернула в их стан. Але, видать, это воспринимается громадством як справедливое, заслуженное багаття, якое у значнай часті громадства не викликає перечення. Існує думка, що усі посткомуністичні мільйонери ад корумпована політичної економічної системи, від зрощування влади і власності, влади і капіталу. У тих же самих списах самих багатих людей постсовєтських країнів більшу частку складають былые ці теперішні чиновники і наближені до їх особи. Посткомуністичний капіталізм являє собою формулу Маркса наадварот. Паводле Маркса, улада при капіталізмі – гэта комітет по керуванні справами капіталістаў, а у постсовєтських країнах здається, що капіталісти – гэта багаці, які призначаються уладой. Ось гэта сапраўды, так можна описати ситуацію, ось так просто і легко, Юри, скажем, на прикладі Білорусі. Ну, видите, я все ж таки не згодний. Я думаю, що це в значній ступені перебольшування. Тое, що таке зрощування є, тое, що сапраўды часом гэтыя капіталісты сталі такими багатыми за кошт сувязяў у калідорах улады, гэта правда. Але вы зверніце увагу, калі мы вернемся 21 год тому, да, то здавалася, ну вот хто будзе самымі багатымі, хто будзе распаражацца? Камуністычная номенклатура. Да. Яны сядзелі на этих грошах, на золаце партыі. Яны просто умелі кіраваць. А паглядзіце зараз цяперашнія Форбсы. Былыя навуковыя супрацоўнікі, былыя камсамольцы, нават вельмі простыя людзі. Тобто сказаць, што вот тая партыйная номенклатура здолела ўтрымаць это багацце, это не так. Потым за гэтыя 20 гадоў, ну мы бачылі ўзлёты, але мы бачылі і падзенні, гэта капіталізм. І в гэтым сэнсе я бы сказаў, што, ну і, скажам, і расійскія бізнэсоўцы, украінскія бізнэсоўцы, беларускія, там іх можна пералічыць, там Певцев, Чыж, Тапузідзіс, Машэнскі. Ну, это такія бароны-разбойнікі кшталту іх, так сказаць, амерыканскіх калег пазалочанага стагоддзя ЗША. То есть вы говорите, что их асабістый драйв, асабістыя здольнасці, асабістыя жаданні ігралі не меншую ролю, чем сувязі. І я бы сказав, это быў жорсткі, што называецца, адбор. Той, хто як бы не умеў гуляць в эту гульню, тыя ці разарыліся, ці кулю ў лоб атрымалі. Ірина, по-вашому, як бы вы характарызавалі характар багацця расійскіх олігархаў? Если говорить о российских олігархах, то там практически исключено, чтобы кто-то, не приближенный к власти, даже наоборот удаленный от нее, мог сделать серьезное состояние. Они все так или иначе должны были делиться, во-первых, с верхами, а во-вторых, быть, так сказать, инсайдерами этого процесса. Это связано с характером улады у России? Это связано с тем, что это они первоважно сырьевые богатеи? В первую очередь, конечно. А к сырью нет другого доступа, кроме доступа через кремлевское перераспределение, если хотите. Так что там в России практически нет богачей, которые основали бы свое богатство на использовании других, скажем, высоких технологий, а не сырья, руды, металлов. Это серьезное обстоятельство. Но это обстоятельство не действует, скажем, в других постсоциалистических странах. В Центральной Европе, если мы берем первую десятку, двадцатку богачей, среди них нет ни политиков, ни людей, очень приближенных к политике. Конечно, политик, разумеется, бывает обычно не бедный человек, он умеет себе помочь, он умеет какие-то деньги сделать, но он не становится олигархом, он не становится очень крупным олигархом. К таким, кстати, не принадлежат здесь, в Центральной Европе, и реституенты. Все-таки восстанавливалась собственность не такая уж грандиозная, даже если это были, скажем, фабрики, этого было недостаточно, чтобы попасть пятерку, десятку олігархів. Ви слухали передачу «Зона свободи», яку вёл Александр Лукашук. У передачі удзельнічалі Юрий Дракахруст, аглядальніца Української служби нашого радіо Мар'яна Драч і дарадця президента Радіо «Свобода» Яфім Фіштейн.